Многое изменилось в жизни Свято-Покровской обители в тот день, когда было открыто подлинное завещание Досифея и была прочитана Золотая книга. Голос Феодора шевельнул вымирающий край. Из деревень, спившихся до последнего жителя, из разоренных безработицей, опустелых поселков, стекались в обитель те, ком еще теплилось желание жить иной, чистой и цельной жизнью. Общинный труд и абсолютная кристальная трезвость стали условием приема в обитель. Всех будущих поселенцев Феодор исповедовал до самого первого, едва памятного греха, и в короткой проповеди указывал дальнейший путь. И люди, поначалу не понимая всех тонкостей нового учения русского златоструя, верили в него, как в крепкий спасительный плод, где всякому здравому слову и чистой мысли, всякому доброму делу найдется подобающее место. С благословения Феодора в обители селились не только иноки и инокини, но и семейные миряне. Старец Феодор принял опеку над детским домом. Семейные быстро разобрали по домам сирот. Обитель наполнилась детскими голосами, зацвела и ожила. Дети и стали главной святыней, словно ради них и был воздвигнут остов корабля будущего. Как-то невзначай его стали называть ковчегом, столь много оказалось в нем разнообразной живности. Следом за людьми прибились к ковчегу лошади, коровы, гуси, куры, собаки и кошки. Со скоморохом, последним петрушкой России, пришел ученый-медведь. До покрова насельники ковчега успели вспахать поля и засеять озимые. Волны разбуженной пашни вокруг корабля ожидали вешнего посева. Всем миром отстроили школу, поначалу деревянную, похожую на дощатый, изготовленный к спуску корабль. День воспитанников ковчега начинался с молитвы и купания в святом источнике. Потом занятия по программе классической гимназии, закаливание, спортивные состязания, рукоделие, ремесла, уроки музыки и конная выездка. Вскоре был сформирован и кадетский корпус. Стараниями благотворителей отстроились великолепная библиотека, художественная галерея и учебные музеи. Язычники-родоверы долго не решались переступить порог обители и поначалу настороженно наблюдали за жизнью ковчега. Древние ведические святыни уже давно и прочно вошли в православный обряд. Но родоверам еще предстояло открыть в себе это новое понимание. Так с самого основания Покровского собора на женской половине храма слева от царских врат стоял резной крест, покрытый славянской вязью, украшенный лентами и шитыми полотенцами. Концы перекладин были выточены в виде ладоней, словно сама языческая макошь, ткачея и пряха благословляла народ. В нишах ворот светились лики русских святых Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Вещая дева Досифея молила о схождении вод. Густые леса окружали святых, смиренные звери охраняли их молитву. Их образы с великим тщанием и любовью написал инок Иоиль. Ободренные и растроганные гости и любопытствующие не спешили покидать ковчег. Многие оставались в обители на день-другой и не в силах разорвать притяжение этой новой, рожденной в сердце веры, оставались при обители трудниками, строителями, учителями и воспитателями. Энергия духа, сила любви и вера в высокое назначение России переливались в детей ковчега. Воспитанные как праведные воины, обученные вдохновенными учителями, они в свой срок возглавят элиту страны и уверенно выведут русский корабль в море грядущего. В маленькой часовне на склоне Велесова холма день и ночь лилась неусыпная молитва. Она укрывала ковчег от внешних напастей, и обители не нужно было другой охраны или защиты. Монахи и монахини вместе правили службы в соборе, и глуховатому баску иерея отвечал высокий голос диаконессы. К следующему новолетию отец Феодор благословил открытие женской лавры. Корабль-рыба, древний символ материнского лона, начало всех начал, обрамленный восьмиконечной звездой Богородицы, стал эмблемой обители.